Глава 4. Айрунг стоял около иллюминатора и смотрел на суматошный бег зеленоватых волн, рассекаемых носом корабля. Руки вертели кубок из черного дерева, какие-то мгновения назад полный отличного красного вина. Но любящий и ценящий хорошее вино, а это было ралаятское столетней выдержки, сейчас он не почувствовал даже его вкуса. Мысли молодого мага были там, на берегу. Ну, кто мог знать, что сразу же после высадки появится Мархуз? Древний кошмар, монстр времен войн падения. Чудовищное создание, сотворенное в лабораториях Закатной Империи и успешно примененное их последователями в войнах падения. Разумные, стремительные и смертоносные, владеющие собственной магией, практически бессмертные существа – безжалостно уничтожали тогда армии союзников, несмотря на все их сопротивление. Только применение великих артефактов спасло свободные народы от уничтожения и порабощения. Эти скудные знания еще из школьного курса казались чем-то невообразимо далеким и воспринимались как героическая сказка. Айрунг раньше думал, что мархузы являются выдумкой и что это название сохранилось только в качестве ругательства. А нет, вот он, живой Мархуз. Только молодой очень, 200-300-летний. Только этим можно объяснить то, что он сам и его команда до сих пор живы. Нет, ну подумать только. Айрунг с трудом сохранял контроль над своими собственными заклятиями. Проклятая зверюга ударила такой мощью, что скрепы заклятий расползались прямо на глазах. Самое смертоносное заклинание, сеть гномов, способная испепелить любого мага, кроме мастеров, сработала как обычная обездвиживающая сетка. Столько трудов стоило ее наложить и на тебе. И ладно бы спеленала зверюгу и все, но нет же, тварь легко, словно играючи, освободилась. Айрунг бы так не смог. А ведь он, пусть и 4-го ранга, но на деле равен 2-му. А это многое значит для понимающего человека. Только вот Мархузу на это плевать. Он легко пережил удар Скорпиона, сопротивлялся атакующим заклинаниям и до обидного легко перенес самое смертоносное заклинание. И вообще, здесь было сложно колдовать даже ему, истинному магу, а Мархузу плевать и на это. Он ударил с такой силой, что мага спасла только надетая под камзол заговоренная кольчуга. Плащ же и камзол теперь со спокойной душой можно вышвырнуть на помойку. А он отвалил за них джукскому купцу аж 5 полновесных фарлонгов. От всего этого хотелось заорать что-то грозное и чрезвычайно грубое. Айрунг не привык терпеть унижение. Радовало только одно. Удалось спасти 4 человек. Парня и 3 девушек, наряженных в донельзя смешные одеяния и разговаривающих на непонятном языке. Айрунг боялся признаться даже самому себе в том, что ему несказанно повезло, и эти люди могли оказаться пришельцами из иного мира. И именно он, Айрунг, нашел их и доставил в 7 башен. Но предаваться мечтам не было времени. Решительно поставив кубок на стол, Айрунг послал мысленный импульс первому помощнику. «Пригласи ко мне в кают-компанию наших спасенных. И еще, курс на юг Горха, мыс Ауров. Мы возвращаемся домой». Импульс ответа был по обыкновению краток, а молодой капитан, скинув пробитый и еще дымящийся камзол, раскрыл дверцы шкафа и замер, выбирая себе новый мундир. И как-то незаметно снова окунулся в воспоминания, только на этот раз его мысли витали вокруг пути к старой гавани. Из 7 башен поцелуй вышел месяц назад. Магический движитель уверенно нес корабль по волнам. За какие-то 3 дня достигли вод Темного океана. Ход был на удивление легок, да и погода способствовала. Ни одной бури или шторма. Для Темного океана это показатель. Без помех прошли мимо берегов этого царства скрытого зла, королевства Тлантос. Даже пограничные корабли куда-то подевались. Чистый, свободный, незамутненный препятствиями путь. Казалось бы, плыви и радуйся, но что-то не давало Айрунгу покоя. Этим что-то было ощущение чужого взгляда, будто кто-то незримый, с наглым прищуром, уставился тебе в спину и издевательски сопит в 2 дырки. И появилось это ощущение у берегов Тлантоса, а это настораживает. Своим ощущениям молодой маг привык доверять. Правда, потом это как-то забылось, не до того стало. Корабль забрался уже далеко в воды Темного океана, а тут зевать нельзя. Поцелуй великого змея был боевым кораблем, морским охотником, рассчитанным на бой с самыми сильными и защищенными противниками, пускай и очень короткий. Но и ему приходилось несладко. 8 раз! 8! На них нападали самые разные морские твари. От гигантских каменных черепах до гривастых акул. От последних пришлось спасаться бегством. После 5-дневной гонки эти исчадия ада отстали. Если бы не высокая маневренность и скорость корабля, даже заговоренное черное дерево не выдержало бы совместной атаки этих монстров. В этот момент ход мыслей Айрунга прервал стук в дверь. Быстро накинув любимый мундир с золотым шитьем и знаками мечника на воротнике, он закрыл шкаф и прошел к своему персональному стулу во главе стола в кают-компании. Здесь он встал около высокой спинки и громким голосом разрешил войти. Дверь открылась, и вошел спасенный парень. Вслед за ним гуськом прошли девушки. Первый помощник притворил за ними дверь, оставив своего капитана наедине со спасенными. Вперив в вошедших самый важный и высокомерный взгляд из своей коллекции, Айрунг сделал рукой жест хозяина, приглашающего гостей за стол, и сам показал пример, отодвинув в сторону коротким магическим импульсом неподъемный стул. Похоже, это впечатлило. Вон как глаза расширились и челюсти отвисли. Мелочи приятно. Хотя странно, что такое невинное магическое действие они восприняли как нечто невообразимое. Они что, магии никогда не видели? Эта мысль просто потрясла воображение. Ну и дикари. Рассаживались гости бесконечно долго. То переглядывались через стол, то начинали бормотать себе под нос, бросая при этом любопытные взгляды на окружающую обстановку. Наконец, эта мышиная возня прекратилась. Две девушки, рыженькая и обладательница волос странного, неестественного цвета, сели по левую руку от Айрунга, а парень и третья девушка по правую. Айрунг, наблюдавший за всеми этими перемещениями и презрительным поджатием губ, выражавший свое отношение к подобной несобранности, поднял руку, призывая к тишине. Удостоверившись, что внимание спасенных целиком обращено к нему, он указательным пальцем начертил на столешнице руну активации и выдохнул заклинание. Артефакт-переводчик, которым и являлся стол, заработал, легкой волной тепла давая знать капитану о своей готовности. И тогда Айрунг заговорил. Олегу казалось, что он попал в какой-то исторический приключенческий роман, где есть море, пираты, корабли и сражения, прекрасные дамы и блистательные кавалеры. Ветер, который дул в лицо доблестному капитану Бладу и яростному Бернардито Луис Эльгорро, играл его волосами. Даже полная неопределенность их положения, пленники они или гости, отошла на второй план. Корабль и море — вот две вещи, что занимали его ум, пока он спускался по крутым ступенькам трапа вслед за подтянутым человеком в богато расшитой серебром темно-синей форме. Но тихий вскрик споткнувшейся Насти быстро вернул к реальности. Выматерив самого себя в полголоса, он подскочил к девушке и поддержал ее под локоть. Она благодарно ему улыбнулась. Правда, получилась у нее эта улыбка довольно вымученной, если не сказать несчастной. Олеся и Наташа шли, держась друг за дружку, находя утешение в обоюдной поддержке. Олег успокаивающе подмигнул им, мол, все нормально, правильным путем движемся. Особого эффекта это не возымело. Но вот они подошли к щедро украшенной резьбой деревянной двери. Провожатый посторонился, пропуская их внутрь. Резко выдохнув, Олег прошел в дверь, словно бросился в омут, не рассуждая и головой вперед. И вновь оказался в сказке. Мягкий, приятный для глаз свет освещал роскошное убранство этой каюты. И даже не каюты, уж больно велико помещение. Так должны были выглядеть кают-компании из романов детства. Наборные панели из разных пород дерева украшали стены. Золото и белая кость служили материалом для создания изображений самых различных существ, чаще всего невообразимо прекрасных, как, например, неземной красоты девушки, чей портрет освещался светом из иллюминатора напротив. Ноги вошедших тонули в мягком ворсистом ковре, который был украшен рисунком бушующего моря и сцепившихся в смертельной схватке морских чудищ. Посреди кают-компании стоял длинный стол на 12 персон. Об этом можно было судить по числу стульев, каждый из которых также являлся произведением искусства. Крышка была идеально ровной, без каких-либо рисунков или узоров. Только деревянная поверхность с естественной фактурой дерева и все. Поразивший поначалу мягкий приятный свет лился откуда-то сверху, но никаких ламп Олег не увидел. У стула во главе стола стоял уже знакомый им человек, метавший такие грозные заряды. Человек, так похожий на мага. Сейчас он был одет в традиционный на этом корабле темно-синий мундир, сшитый из очень дорогой на вид ткани. Хотя, что здесь дорого, а что нет, неизвестно. И этот человек стоял, вперив властный и чрезвычайно надменный взгляд в вошедших. Неприятный взгляд. Нельзя так смотреть на таких же людей, как и ты. Или все же не таких. Этот взгляд просто приковывал, заставлял подчиняться его обладателю. Перед молодыми людьми стоял лидер, командир, отец и бог в одном лице, тот, кто правит на этом корабле. Они сгрудились у входа, не зная, что делать дальше. Наконец, здешний хозяин сделал рукой приглашающий жест и сам показал пример, сев за стол. Правда, сделал он это каким-то странным способом, и только на пути к столу Олег понял, в чем заключалась странность. Этот человек отодвинул стул без помощи рук. Он сделал движение пальцем, и стул плавно отъехал в сторону. Только через какие-то секунды Олег ощутил тяжесть отпавшей челюсти на своей груди. «Да, похоже, действительно маг». Пришедшая мысль была отнюдь не успокаивающей. Бросив взгляд на девчонок, Олег понял, что они тоже заметили сверхъестественные способности спасшего их человека. Если таинственные молнии на берегу еще можно было объяснить каким-нибудь замаскированным оружием, хотя и с трудом, то в наличии приспособления для отодвигания стульев не верилось совсем. И хозяин, кажется, также заметил их замешательство. Об этом свидетельствовала презрительно подобранная нижняя губа. Им ничего не оставалось делать, как сесть за стол. Олеся и Наташа направились в обход стола на ту сторону. Олег же с Настей уселись на этой, причем по негласному уговору Олег сел поближе к магу. Наконец, когда они расселись, хозяин поднял руку, призывая к тишине, а затем начертал какой-то странный хитрый знак на столешнице и выкрикнул гортанно фразу. И сразу же тысячи иголок закололо в затылке. Казалось, что под черепушкой завелся копошащийся зверек, который никак не мог удобно устроиться. Ощущения не болезненные, но и не слишком приятные. И тут неизвестный заговорил спокойным, хорошо поставленным голосом. Странным было не то, что он заговорил, ведь разумен же он в конце-то концов, а то, что его речь оказалась понятна сидящим за столом людям. Это было уже совершенно непостижимо. «Меня зовут Ильяр Айрунг, и я рад приветствовать вас на борту поцелуя Великого Змея, капитаном-магом Коева и являюсь. Чтобы сразу пресечь ненужные вопросы, скажу, что понимать меня вы можете в силу воздействия специального артефакта, коим является стоящий перед вами стол. Уладив таким образом мелкие формальности, я вынужден настоятельно рекомендовать вам ответить на ряд моих вопросов. Возражения есть?» Ответом ему послужил нестройный хор голосов. «Тогда, пожалуй, приступим. Только прежде отмечу, что этот же артефакт позволит мне легко отличить правду от лжи, так что жду правдивых ответов». После такого вступления посыпался град вопросов. Кто такие? Как зовут? Как сюда попали? Сначала за всех отвечал Олег. Говорил он четко и лаконично, облекая произошедшую с ними историю в обтекаемую форму коротких фраз. Начать пришлось с похищения из собственного мира. Льеру Айрунгу требовалась масса подробностей. Кто как сидел, о чем думал, куда смотрел. Дальше, шаг за шагом, они прошли все этапы их злоключений. Особенно заинтересовал Айрунга пропавший Ярослав. Он задал массу вопросов и, похоже, был весьма раздосадован исчезновением парня. На замечание Олега о том, что Ярослав, скорее всего, погиб, тот недовольно дернул щекой и перешел к следующим вопросам. Иногда он уточнял некоторые детали у девушек, но те сильно волновались и перескакивали с события на событие, что, похоже, очень его раздражало. Однако маг терпел. Олега же порадовал тот факт, что Настя отвечала лучше всех. Она держала себя в руках и вспомнила некоторые моменты, пропущенные самим Олегом. Дважды в течение этого импровизированного допроса входил матрос, стюарт, и приносил кувшинчик со освежающей и приятной на вкус жидкостью, которую пили из красивых резных кубков. Наконец, вопросы у мага иссякли, и, протянув руку, он взял с середины стола ранее незамеченный Олегом плоский кругляш, напоминающий монету. Он подбросил его в руке и спрятал за поясом. «Небось, записывающее устройство какое?» — почему-то подумал Олег. «Ну что ж, мне все понятно», — подытожил капитан судна. «Можете чувствовать себя почетными гостями на моем корабле. Вам будут выделены две каюты, в которых вы будете жить. Обедать будете в этой кают-компании, куда вас будет приглашать матрос. Ходить по кораблю можете в любом месте. Но если вам что-то запретят, то вы должны неукоснительно выполнять все требования. Сейчас вас проводят в каюты». «Капитан, можно вопрос?» Олег решил подать голос. «Да, конечно. Что вы хотите знать? Куда вы нас повезете и что с нами будет?» Девчонки поддержали Олега нестройным гулом. Айрунг поморщился. «Корабль направляется в Семь Башен, столицу благословенной республики Нолд. Там наши ученые разберутся с тем, что с вами произошло, и помогут либо вернуться, либо устроиться в этой жизни. Нолд умеет награждать за сотрудничество. На этом я попрошу простить меня. Дела. Наш корабль идет в очень опасных водах, поэтому на верхней палубе просьба без нужды не появляться». Открылась дверь, и в кают-компанию вошел их недавний провожатый. «Бернар проводит вас к вашим каютам». После этого Айрунг сказал Бернару несколько слов на незнакомом гостям языке. Тот внимательно выслушал, уважительно поклонился и повел Олега и девчонок прочь из каюты. Оставшись один, Айрунг расслабленно откинулся на спинку стула. Допрос выжил все силы, но зато теперь у него имелась запись нелегкого разговора. Он достал маленький диск и подкинул его в руке. Все-таки классная штука эти кристаллы памяти. Вставил их в считывающее устройство и, пожалуйста, смотри. Теперь даже если что-то случится со спасенными, Архимаг получит о них исчерпывающую информацию, включая параметры ауры и прочее, и прочее. Еще раз подкинув этот плоский кристалл, Айрунг спрятал его в медальон на шее. Здесь будет понадежней. Наконец, молодой маг мог спокойно осмыслить все услышанное, по привычке разговаривая вслух. «Значит так, неизвестное существо, названное драконом по имени Рошак, и не похожее по описанию ни на одного из известных науки видов драконов Торна, но зато совпадающее по виду с сохранившимися изображениями драконов Междумирья, похищает из иного мира повозку с людьми. Переносит их в наш мир на Гур-Одеми и пытается провести неизвестный обряд, по сведениям от спасенных, для повышения силы. Причем все это он сообщает неизвестному человеку, который на борту не находится и считается погибшим от когтей Мархуза. Затем этот же самый человек прерывает обряд, что, естественно, приводит к смерти Рошага. Наверняка неправильной смерти. В полученном локальном искажении сил не происходит никаких катаклизмов, и, что вдвойне подозрительно, выживает один из участников обряда. А если представить уровни задействованных энергий, то... А ну-ка...» Айрунг сотворил листок бумаги и начал уверенно заполнять его формулами. Наконец, через некоторое время он пробежал глазами результаты и озабоченно почесал в затылке. «Так кем же ты тогда стал, неизвестный Ярослав?» Неожиданно он замолчал и прислушался. Маг понял, что его подслушивают. Неизвестный шпион так увлекся, что Айрунг смог не только обнаружить сам факт шпионажа, но и локализовать его местоположение. Вражеский, а чей же еще лазутчик, находился за иллюминатором, что напрочь отметало его принадлежность к роду людскому. Человек там находиться никак не мог. Метнув тренированное тело к круглому окну и держа наготове необходимые заклятия, Айрунг высунулся наружу, но ответом ему был только шум крыльев. Лазутчик ускользнул, унося с собой секретную информацию. На то, что ничего важного враг не узнал, Айрунг и не надеялся. «Баримс будет недоволен», — потерянно вздохнул маг.